Глава 35. Время шло, а Холли никак не хотела идти на контакт. Она ругалась, словно сапожник, ломала вещи. Собаки при виде нее старались забиться куда-нибудь подальше. Я не лезла к ней с разговорами, понимая, что девочке нужно свыкнуться с новой реальностью. Но долго так продолжаться не могло. Холли придется учиться манерам поведения, и церемониться с ней я не собиралась. Мыться девочка тоже не любила. Вот только ни я, ни Дейзи не поддавались на ее капризы. Каждый день в кухне стоял визг и вой, когда мы отдраивали малышку от грязи. Она проклинала нас, кусалась, а потом мстила. Подкладывала в постель лягушек или пауков, прибивала башмаки поварихи к полу, портила еду солью или перцем. Несмотря на домашние неурядицы, дела в таверне шли все так же хорошо. Поэтому я попросила Банча, чтобы он привел какую-нибудь женщину из деревни. Нам требовалась помощь на кухне. Да и мне будет спокойнее, когда придется уехать в Вармонт-Холл. Скорее всего, одним днем поездка не обойдется. Я навестила судью Чарльстона, и мы с ним оформили опекунство. Теперь у меня появились законные обстоятельства перед малышкой Холли. Новая помощница оказалась смышленой. Алтея с интересом взялась за изучение рецептов, подписав перед этим один документ. В нем говорилось, что она обязуется держать их в секрете и не передавать третьим лицам. Работа пошла веселее. Теперь можно было ехать на разведку в поместье виконта Армонда. Генерал Эджертон, как и обещал, выделил мне охрану. 4 крепких солдат, с которыми мы ранним утром отправились в путь. Армонд-Холл расположился у подножия горы. Вокруг простирались изумрудные луга, цветущие разнотравьем под теплыми лучами солнца. Тишину нарушала лишь мелодичная трель птиц, а свежий ветер наполнял воздух сладким дыханием лета. Лишь величественные сосны, устремляющиеся в небесную синь, охраняли этот уютный уголок от суеты мира. Это был большой каменный дом с покрытыми мхом стенами. Выглядел он внушительным и таинственным. Массивные колонны, поддерживающие крытый балкон, большие окна, почерневшая от сырости дверь, обитая позеленевшей медью. Здесь все было пронизано духом старины и благородства. Спустившись с подножки экипажа, я поднялась по ступенькам, взялась за дверной молоток, но постучать не успела. Дверь открылась, и передо мной появилась немолодая женщина в грязном платье. Ее волосы были в беспорядке, лицо помято, будто после сна. Все указывало на то, что женщина пьяна. «Чего надо, а?» — спросила она заплетающимся языком. «Мы никого не ждем». «Я вижу». «А ну, в сторону отошла!» Я оттолкнула пьяную бабу, и она, не удержавшись на ногах, завалилась на пол. Пьянь. Войдя внутрь, я сморщилась от неприятного запаха. Да у меня в свинарнике пахло лучше. В большом холле царил полумрак. Окаймленные тяжелыми шторами окна пропускали мягкий свет, высвечивающий толстый слой пыли, покрывающий деревянные полы. На стенах висели картины в облезлых рамах, но некоторых явно не хватало. Вместо них виднелись яркие квадраты нетронутой солнцем краски. В очаге было полно золы, а в перилах широкой лестницы не хватало балясин. По углам чернели огромные пятна, на которых уже седым ковром пушилась плесень. «Пошла отсюда!» Снова раздалось за моей спиной пьяное ворчание, и меня схватили за руку. «Или сейчас тебя вышвырнут!» Я медленно повернулась, но отогнать пьянчушку не успела. В дом вошли солдаты и, оттащив ее от меня, выкинули на улицу. Женщина что-то кричала визгливым голосом, но в дом больше не вернулась. «Посмотрите, кто еще здесь есть», — попросила я охрану, поднимаясь по лестнице. «Всех, кого найдете, выведите во двор». На втором этаже располагались спальни. Их было ровно 12. Кругом царила разруха, почти вся мебель пришла в негодность, как и некогда красивый паркет. Через некоторое время я услышала крики, доносящиеся снизу, и направилась туда, догадываясь, что охрана обнаружила в доме еще людей. Трое мужчин и 4 женщины стояли перед домом, явно не понимая, что происходит. Почти все были в нетрезвом состоянии. Оказалось, что это слуги. После смерти виконтессы они остались в доме и выносили отсюда все, что имело хоть какую-то ценность. Но я подозревала, что они занимались этим задолго до кончины хозяйки. Ведь откуда-то у этих людей появились деньги на выпивку? «Леди Карлайл, посмотрите, кого мы еще нашли!» — раздался за моей спиной голос одного из охранников. Я повернулась и увидела, что солдат держит на руках какой-то ворох тряпья. Но потом в глаза бросились тонкие ножки в больших башмаках. Он подошел ближе, и я поняла, что это старушка. Высохшая, будто мумия, с запавшими глазами и сморщенным бледным личиком. Ее веки медленно приподнялись, и бедняжка еле слышно прошептала: «Воды, прошу вас, каплю воды». «Где у вас вода?» — рявкнула я на сбившихся в кучку слуг. Мужчина с грязной бородой указал на колодец. Охранники набрали полное ведро, и кто-то из них принес из дома кружку. Старушку положили на траву, после чего я осторожно напоила ее. «Кто эта женщина?» Под моим взглядом слуги сжались. «Отвечайте!» «Нянюшка покойной хозяйки. Ваола», — ответила женщина с бородавкой на носу, а потом вдруг бросилась мне в ноги. «Леди, жальтесь надо мной, ни в чем не виновата. Я говорила им, чтобы не издевались над Ваолой». «Заткнись, Мина!» — процедил бородатый. «Иначе я вырву тебе язык!» «Говори, в чем провинилась эта старушка», — сказала я, обращаясь к женщине, а потом угрожающе взглянула на наглого слугу. «А ты замолчи, если не хочешь отведать кнута!» «Ваолу морили голодом, чтобы она призналась, где драгоценности хозяйки», — прошептала Мина, продолжая ползать у меня в ногах. «Нянюшку держали в подвале. Я иногда носила ей еду, но потом Хэнк узнал и избил меня». «Этих в подвал», — распорядилась я, кивнув в сторону слуг. «Потом отвезем их в жандармерию». «Но, леди, прошу, нет, только не в жандармерию», — завыл кто-то из женщин. «Ваше место в тюрьме», — процедила я, после чего повернулась к Мине. «В доме есть мед и какие-нибудь продукты?» «Кое-что имеется, леди», — закивала та. «Мед точно есть. Проведи меня на кухню. Старушке нужна помощь». Я даже не повернулась, когда солдаты стали уводить упирающихся слуг. Предстояло как-то поддержать организм бедной нянюшки, который долгое время не принимал пищу. Сколько прошло после смерти виконтессы? Месяц? Для начала хотя бы напоить ее теплой водой с медом. Услышав слабый стон, я присела рядом с нянюшкой Ваолой. «Потерпите, сейчас я принесу вам воды с медом». Но старушка с трудом подняла руку и указала на узел седых волос, скрученный на затылке. «Там, пусть Холли...» Я осторожно вытащила шпильки из грязных волос, и как только они рассыпались по плечам, мне в руку упал маленький сверточек, что-то завернутое в лоскут ткани. Развернув его, я почувствовала, как у меня защемило сердце. В волосах старушка прятала колечко с камушком. Ради этого ее морили голодом. «Холли, это принадлежит Холли», — прошептала она и снова закрыла глаза.